Глава 11. Эстафета. На следующее утро, сразу после завтрака, объявили день эстафет. Обычно сонный в это время лагерь взбудоражился от беготни, криков и поспешных сборов. Все, кто не участвовал, пришли посмотреть, поэтому от первоначального плана провести соревнования в одном из залов отказались и перенесли все действие на стадион. Василиса приняла новость без восторга. Стараясь угодить Ольге Михайловне, на вчерашней тренировке девочка выложилась на все 100. И теперь у нее от крепатуры ныла каждая клеточка тела. Вчера она так и не увиделась с Дианой, поэтому очень обрадовалась, встретив фею на стадионе. Та стояла, по-мальчишечьи засунув руки в карманы, и с вялым интересом наблюдала за приготовлениями к эстафетам. «Привет!» — кивнула она Василисе. «Наши скоро подойдут!» «А, вон, смотри, Ник уже идет. Ее волосы были уложены в замысловатую прическу, и Василиса даже втайне позавидовала такому умению всегда выглядеть хорошо. На балу ты или в спортивном лагере. Сама она ненавидела делать прически, обходясь одним или двумя хвостиками. Подошел Ник, и ребята начали болтать о том о сём. Несмотря на опасения Василисы, Диана ни словом не обмолвилась об их самовольной отлучке из лагеря. И даже наоборот, будто специально обходила тему сребра-ключа. Хотя Василиса была уверена, фея давно расспросила обо всем Ника. Тот стоял с самым виноватым видом. Но вскоре Диана не выдержала и поинтересовалась, как им удалось отмотать время. «Это очень сложно», — сказала она. «Удивляюсь, как Нику вообще пришла в голову мысль предложить тебе попробовать. Не в том смысле, что ты не справишься с этим», — поспешно добавила она. «Просто сам эфир довольно рискованный. Ну да ладно. Главное, что вы все-таки справились и смогли вернуть нашего эгоиста в лагерь». Фэш словно почувствовал, что говорят о нем, и тут же нарисовался рядом. «Все в порядке», — делано небрежным тоном, — сообщил он. «Вчера мы поболтали со стариной Роком. Я сказал ему, что просто хотел увидеть Астальский город, поэтому подговорил тебя», — он покосился в сторону Василисы, — «показать мне его». «А Ник?» Увязался за нами. «И он тебе поверил?» — усмехнулась Диана, а Ник, сложив брови домиком, огорченно вздохнул. «Нет, он ведь не дурак, да и знает, для чего открыл мне путь из лагеря». Фэш по обыкновению сморщил нос, выражая презрение. «Но это и не важно. Главное, что Острогор узнает о случившемся ровно столько, сколько ему скажет Рок». «Как у тебя все просто!» — не выдержала Диана. «На самом деле...» Твоя слабость могла закончиться куда хуже. «При чем тут слабость?» — мигом вспылил Фэш. «Я просто не хочу подчиняться Острогору, ясно?» «Хорошо, что никто не додумался использовать часовое зелье», — фея перешла на шепот. «И вообще, если хочешь знать мое мнение...» «Нет!» — грубо оборвал ее Фэш. «Не хочу! И давай закроем эту тему!» Диана не стала спорить. Тем более, что появились вожатые в полном составе. Сергей, Рита, Рок со своей напарницей по первому отряду Алисой и вожатые младших отрядов. Взяв на себя роль командующего мероприятием, Серега во всю глотку призвал публику к строжайшему вниманию и объявил начало дня эстафет. Вначале всех желающих приглашали принять участие в знаменитой игре вышибалы. Две команды по очереди выбивают мячом кого-нибудь из строя противника, а выигрывает тот, кто останется. Вожатые обещали следить за порядком и давать очки победителям всех эстафет. А вечером, на общем лагерном сборе, они собирались сообщить, кого же выберут командирами двух отрядов, участвующих в игре. Василиса с Дианой и Ником записались в одну команду, а Фэш — в другую. «Так интереснее», — сказал он друзьям и пошел на противоположную сторону. Василиса видела, как он пожал руку Лёшке, который также оказался в команде противника. Один раз девочка перехватила взгляд друга, но он тотчас отвел глаза. Наверное, Лёшка продолжал дуться из-за вчерашнего разговора. Ну и пусть. Ник все больше волновался, поэтому особо внимательно выслушивал объяснения подошедшего к ним Серёги. Василиса, которая с самого раннего детства знала все правила эстафет на зубок, развлекалась тем, что разглядывала участников первых вышибал. Фэш казался спокойным, но вдруг неуловимо поменялся в лице. Василиса проследила за его взглядом. Ну, конечно. На площадке зала появился Марк в неизменном сопровождении Норта и Яриса. Василиса не смогла сдержать недоброго взгляда. Это золотой ключник виноват в том, что их отсутствие заметили. Поднял он тревогу, видите ли. Инга вряд ли бы пошла будить вожатых. Она, конечно, вредина, но все же не способна на такую подлость. Судя по всему, новоприбывшие не спешили принять участие и пополнили ряды болельщиков. Раздумья Василисы прервались самым наглым образом. Серега торжественно вручил ей мяч. «Первый удар от рыжего! На удачу!» — подмигнул он и убежал с площадки. Дождавшись начального свистка, девочка широко размахнулась и с силой пустила мяч в Лёшку. Он успел увернуться, но мяч попал в его соседа, и команда Василисы радостно взревела. Впрочем, Лёшка тоже не стал церемониться и одним махом выбил Ника. Что тут началось? Мяч летал словно ошалевший, ряды игроков быстро редели. Диане почти сразу не повезло, хотя у Василисы сложилось ощущение, что фея не особо стремилась участвовать в игре. Скорее всего, она просто пошла с друзьями за компанию, а вот Ник, выбывший первым, выглядел очень расстроенным. Наконец, осталось по 6 человек с каждой стороны. Василисе, ее напарнице по команде Светлане и еще 4 незнакомым мальчишкам удалось оказаться среди самых крепких. Василиса оценила состав другой команды. Фэш и Лёшка никуда не делись. Увидев, что и она осталась, последний растянул губы в улыбке, но, спохватившись, тут же отвернулся в сторону. Фэш никак не реагировал на происходящее. Засунув руки в карманы джинсов, он терпеливо ожидал, когда вожатые вместе с помощниками приготовят все необходимое для следующей игры. Эстафета для самых крепких оказалась очень простой. Игрокам предстояло прыгать из одного обруча в другой. Василиса насчитала на каждой дорожке по 15 колец. Зато в самом последнем обруче установили небольшой мольберт с белым листом бумаги формата А4. На листе был нарисован ряд цифр 34, 45, 79. Появилась Рита с невесть, откуда взявшимся микрофоном, и громко пояснила задание. Каждому из игроков надо было не только перескочить через все обручи, но и дорисовать новую цифру, сумму двух предыдущих чисел. Василиса обрадовалась. Это задание ей точно по плечу. Краем глаза она видела, что Фэш о чем-то говорит с Лешкой. Тот, понимающе кивнул ему, и среброключник перешел к следующему. Василиса догадалась, что Фэш сообщает каждому его число. Но это ведь нечестно. Сама она уже просчитала всю последовательность цифр, но, судя по унынию, царившему в ее команде, математику больше никто не любил. Серега, наблюдавший за ними с хитрой улыбкой, дал начальный свисток, и пока первые игроки команд скакали через обручи, вместе с Ритой успел нарисовать новые цифры. Василиса оказалась в одной паре с Фэшем. Она сразу вырвалась вперед, но у мольберта замешкалась. Пришлось исправлять ошибку предыдущего игрока, неправильно посчитавшего сумму чисел. И в результате Фэш пришел первым. Девочка не удержалась и подсказала ответ следующему за ней мальчику. Через некоторое время она увидела, что Фэш делает то же самое, сообщает правильный результат каждому из своей команды. Конечно, часовщики умеют быстро считать, но в команде среброключника и бегали лучше, поэтому победу все равно присудили им. Зато в подсчетах обе команды не ошиблись ни разу. В следующем раунде вышибал захотела играть куда больше людей. Даже Марк с Нортом присоединились. Василиса пошла и на этот раз, но зазевалась, и ее тут же выбили. Диана получила сильный удар в колено и наотрез отказалась участвовать в дальнейших играх. За вышибалами вновь последовала эстафета. На этот раз соревновались в бросании мяча в корзину. Василиса и Ник поучаствовали во многих играх, но не всегда им удавалось пройти отбор вышибал. Фэш и Лёшка специально старались выбить их в первую очередь, а вот сами неизменно оказывались в рядах участников эстафет. Правда, и Марк частенько попадал в шестерку самых изворотливых. Василиса не могла не признать, что определенные спортивные достоинства у золотого ключника имеются. Во всяком случае, он весьма ловко уворачивался от мяча. А вот Норту удалось пробраться в шестерку победителей всего раз, и то в эстафетных прыжках со скакалкой он сразу провалился. Эстафеты сменяли одна другую. Прыжки через преграды, нанизывание колец на специальные пирамидки, бег с картофелиной на ложке и даже ползанье по-пластунски. Наконец объявили последний раунд вышибал, но перед этим немного изменили правила. Выбивание мечом будет идти до последнего игрока. Василиса хотела поучаствовать, но тут ее удержала за плечо Диана. «Как ты думаешь?» — тихо спросила она. «Рок действительно предлагал Фэшу вернуться? Ты знаешь, меня эта семейка начинает как-то беспокоить. Если мы будем поменьше болтать об этом, — так же тихо ответила ей Василиса, — то никто ничего не узнает». Диана усмехнулась. «Верно. Но все же меня очень волнует, что наш среброключник настолько испугался своего дядю, что решил сбежать. У парня много отрицательных качеств, но трусом его не назовешь». Вышибалы начались, но Василиса перестала внимательно следить за игрой. «Мне показалось, что Фэш не хотел убегать», — медленно начала она. «Когда мы нашли его, он явно сожалел о своем решении и поэтому быстро согласился вернуться». «Может, Рок сообщил ему что-то страшное?» — предположила фея. «Я тоже так подумала», — кивнула Василиса. Диана наклонилась к самому ее уху и прошептала еле слышно. «Я залезла в библиотеку Лазаря и поискала информацию об Острогоре». У Василисы округлились глаза. «Разве такое возможно?» Диана фыркнула. «Каждому, у кого есть часолист». «Я имею в виду, разве можно через часолист попасть на Эфлару?» Некоторое время Диана смотрела на Василису с большим недоумением. «А, ты ведь не знаешь!» — она усмехнулась. «Дело в том, что в любом часолисте находится копия Лазаря или какой-нибудь другой библиотеки. Это очень просто. С помощью часовой стрелы переносится небольшой отрезок времени. И, пожалуйста, ты можешь пользоваться книгами, когда захочешь. Конечно, не покидая пределов этого отрезка времени. Это как с личным уголком. Помнишь, я показывала тебе свою заставку «Южная ночь»?» Василиса всерьез заинтересовалась. «А если в настоящий Лазарь принесут новые книги?» — начала она развивать идею. «Они автоматически появятся у любого в часолисте?» «Конечно, нет!» — рассмеялась Диана. «Что за странная мысль? Часолист помещается небольшой отрезок времени из прошлого библиотеки. Будущего никто не знает. Оно поделено на множество веток вероятностей, поэтому его нельзя ограничить отрезком времени, понимаешь? Например, ты ведь не можешь разрезать на куски еще не испеченный пирог, а прошлое можно делить как угодно, причем на самые малые частицы. Обычно часовщики предпочитают использовать отрезок длиной в час, общепринятую величину измерения. Если я пробуду в библиотеке часолиста больше часа, то по его истечении отрезок данного времени обновится по принципу ленты Мёбиуса». Услышав знакомое понятие, Василиса наморщила лоб. «Надо будет расспросить поподробнее». «А настоящее?» — спросила она. «Его можно как-то делить на отрезки?» Диана не выдержала и заулыбалась во весь рот. «Василиса, так ведь настоящее — это ты! Человек, наделенный душой, путник, путешествующий по временному коридору. То, что позади тебя — это прошлое, а то, что впереди — будущее». «Как это интересно!» — восхитилась Василиса. Диана кивнула. «Мне кажется, тебе очень понравится в часовой школе, Василиса. Надеюсь, все будет хорошо, и нам удастся выбраться из нашего приключения в добром здравии. Но знаешь, я все больше сомневаюсь в этом», — невесело закончила фея. Как будто в ответ на ее слова раздался чей-то изумленный возглас, вслед за ним шум начавшейся драки и, как следствие, подбадривающие выкрики зрителей. Василиса с Дианой обернулись и успели увидеть, как Фэш уклоняется от удара Норта, после чего сам изо всей силы бьет рубинового ключника в лицо. «О, нет!» — только и сказала фея. От сильного удара Норта отнесло к зрителям, но его тут же вытолкнули обратно. К счастью, с появлением вожатого драка тут же прекратилась. Василиса с Дианой уже протискивались сквозь толпу к месту происшествия. «Кто напал первым?» — громко спросил Серега. «Кто начал драку?» Фэш нахмурился, готовясь к новой оправдательной речи, но ему помешали. «Не было никакой драки», — быстро произнес Марк, подходя ближе. «Пацаны просто подурачились!» И со значением посмотрел на Норта. Серега сложил руки на груди. Во взгляде вожатого сквозило недоверие и насмешка. «Его нос считает иначе», — хмыкнул он. Кто-то из девчонок захихикал, послышались перешептывания. И действительно, переносица у Норта напухла и сильно покраснела. «Бывает», — ледяным тоном произнес брат Василиса. «Но в следующий раз повезет мне». Он взглянул на Фэша со злостью и обидой. «Ну-ну», — усмехнулся Серега и повернулся к Драгоцию. «Значит, вы просто заигрались?» «Да», — последовал короткий ответ. «Ну что ж, раз обе стороны не имеют друг к другу претензий...» Напоследок он смерил обоих уничижительным взглядом, после чего прошел в центр стадиона, где как раз завершалась последняя эстафета. Василиса успела заметить, что Лёшкина команда опять выиграла. «Разрешите на этой волнительной ноте закончить нашу маленькую спартакиаду», провозгласил вожатый, обращаясь ко всем. «После ужина в библиотеке состоится общий сбор». Раздались аплодисменты, но вскоре стихли. Уставшие и порядком проголодавшиеся игроки дружно устремились в столовую. Фэш решил воспользоваться этим, чтобы затеряться в толпе, но был схвачен рассерженной Дианой за руку. «Ты что творишь?» — прошипела фея. «Сначала побег, затем драка с этим Нортом. Вы привлекаете к себе слишком много внимания!» «Огнев заслужил», — вмешался Ник. «Я все видел». «И что ты видел?» — недобро прищурилась фея. Ник грустно вздохнул и начал. «Норт хотел ссоры. Он начал обзываться, сказал, что «неважно что!» — перебил его Фэш. «Поверь, Фрезер, этот гад достоин не только разбитого носа. Жаль, мне быстро помешали». «Ты рехнулся!» — чуть не взвыла Диана. «Я вижу, ты абсолютно не раскаиваешься!» «С чего бы?» — хмуро ответил мальчик. «Может, Норт тебя специально подбивал на драку? Об этом ты не подумал?» «В таком случае свое он получил». «Идем есть», — попыталась примирить их Василиса. «А там поговорим». Но за обедом все молчали. Фэш так и не признался, почему ударил Норта, а Ник, судя по его виноватому виду, всецело поддерживал друга, как всегда. И Диана окончательно на них рассердилась. Искоса поглядывая на притихших эфларцев, Василиса жевала бутерброд с сыром и думала о том, как бы ей самой помириться с Лёшкой. Вечером состоялся общий сбор первого и второго отрядов. Пришли все, кто собирался участвовать в игре. Большой зал библиотеки сразу показался тесноватым, желающих набралось не меньше сотни, многим пришлось усесться даже на компьютерные столы. Лёшка сам подошел к друзьям. «Что, решили все-таки поучаствовать?» — хмыкнул он. Прищурившись, искоса глянул на Василису и вдруг обратился к Фэшу. «Классный удар! Я издалека видел. Хотел бы я нападать этому уроду, но случая не представлялось». Фэш равнодушно пожал плечами, но было видно, что он доволен. Диана только головой покачала. «Видали? Марк и остальные тоже пришли», — произнес Фэш, обращаясь ко всем. «Если они будут участвовать в этой игре, тогда и расплатимся с ними за все». Они с Лёшкой обменялись одинаковыми ухмылками. «Надеюсь, никто не собирается опять влезать в неприятности», — тут же осадила их Диана. «Не беспокойся, дорогая фея, мы будем вести себя тихо». На трибуне для выступлений появился Серега. Он сиял, как новая олимпийская медаль. «Вначале я хочу сделать объявление», — вожатый обвел ребят хитрым взглядом. «В первой игре принимают участие два старших отряда, и мы сейчас проведем набор. Между тем, для поднятия боевого духа, сообщаю вам, что победители пойдут со мной в настоящий поход с ночевкой в лесу!» Грянуло «Ура!». Ребята радостно зашумели. Подождав, пока они успокоятся, вожатый продолжил. «А вот проигравшие...» Он сделал паузу. Стало так тихо, что было слышно, как тикают часы на стене. «Проигравшие на следующий день убирают в лагере. Помогают на кухне, метут дорожки, моют полы в корпусах, убирают мусор на стадионе и спортплощадках». Потянулось всеобщее «У-у-у-у», раздался приглушенный свист и недовольные восклицания. «Вот поэтому советую приложить максимум усилий для победы», со значением произнес вожатый и обернулся к Рите. «Сегодня мы весь день наблюдали за вами», — звонко произнесла вожатая, поднимаясь на трибуну. «Смотрели, кто и как себя вел в эстафетах, подсчитывали очки, долго спорили. и в результате решили выбрать таких командиров». Девушка робко оглянулась на Рока и поспешно соскользнула с трибуны, уступая ему место. «Ну, если этот вмешался», — процедил Фэш, но не завершил фразу. Он смотрел на бывшего собрата по учебе насмешливо и в то же время с холодной неприязнью. Василисе стало очень интересно, что же за обучение проходил в Змеулане Фэш, если так люто ненавидит своих родственников. Но, впрочем, к Захаре он относился с большой теплотой. Это было видно при их встрече. «Выбор пал на двоих», — сухо произнес Рок. Говорил он медленно, растягивая слова, будто жевал смолу. И снова он показался Василисе очень неприятным, похожим на тощую, злую и мрачную ворону. «Ну все, готовься», — сказал неизвестно кому Лешка. «Командиром первого отряда!» Звонким голосом начал Серега. «Назначается Алексей Рознев!» Лешка, вмиг покрасневший от смущения, тут же потопал к трибуне. По пути многие мальчишки вскакивали, жали ему руки и приветственно хлопали по плечу. «У второго отряда будет другой командир — Маркус Ляхтич!» Рок обвел толпу ребят скучающим взглядом. «Необходимо дополнить, что на его место претендовал другой кандидат, но был отстранен за плохое поведение на спортплощадке». Фэш демонстративно пожал плечами. «Вот видишь!» — прошипела ему Диана. «Даю 100%! Марк подговорил Норта начать с тобой драку!» «Мне все равно!» — ответил мальчик. «Я и не собирался быть командиром!» Судя по его нахмуренному лицу, думал Фэш совершенно иначе. После этого Серега предложил командирам набрать себе отряд из списков желающих, называя сразу по 2-3 человека. Марк с Лешкой, обменявшись презрительными взглядами, пожали руки, чуть не оторвав их друг у друга. Кинули жребий. Начинать выпало Марку. Тот взял список уважатой Риты, прокашлялся и назвал первых двух участников своей команды. «Норт! И Василиса! Огневы!» Ник со свистом выдохнул. «А я предупреждала!» Диана закатила глаза к потолку и рассерженно фыркнула. Василиса от изумления не могла сказать даже слова. Она видела, что Лёшка что-то объясняет Серёге, но тот в знак протеста машет рукой. «Давайте сразу договоримся!» — сказал он в микрофон. «Никаких друзей или подружек мы туда-сюда перетягивать не будем!» В зале засмеялись. Лёшка смутился и отступил. Набор продолжили. Лёшка выбрал Диану и Ника, Марк, Яриса, Маришку и Дейлу. Фэш стоял с каменным лицом, отряд всё пополнялся, а Лёшка не спешил выбрать серебряного ключника. Марк иногда поглядывал в их сторону с насмешкой, но тоже не собирался звать в команду своего давнего врага. В самом конце Лёшка всё-таки выбрал Фэша. «Ну, спасибо», — процедил тот. Но в его взгляде сквозило облегчение. Мальчишка явно хотел принять участие в военной игре. «Лёша — настоящий командир», — сказала ему Диана. «Он просто хотел оставить тебе шанс попасть в команду Марка. Кое-кому пригодилась бы твоя помощь». Василиса подавленно молчала. Конечно, она расстроилась. Выходило, что все её друзья будут играть в другой команде. Но хуже всего, что теперь ей предстояло идти вместе с Марком, Нортом и остальными на совещание по выработке стратегического плана игры. Убедившись, что составы команд окончательно определились, Серега продолжил. «Команда Алексея Рознева будет синей, а команда под предводительством Маркуса Ляхтича — зеленой. А сейчас я поговорю с каждой из команд по отдельности». Все, кто остался неудел, с недовольным гулом и бормотанием покидали зал. Серега пригласил в читальный зал зеленых, а синие остались вместе с Роком и Ритой. По всему было видно, что общество этого бледного, мрачного коллеги вожатый в тягость. Василиса оглянулась на Лешку, но тот был занят разговором, что-то обсуждая со своими ребятами. Диана с Ником внимательно его слушали, как и остальные, только Фэш почувствовал ее взгляд и обернулся. Василиса быстро отвела глаза и поспешила за своей командой. Серега умостился на одном из столов, отодвинув настольную лампу в сторону. Остальные ребята рассаживались где только могли. Василиса осталась стоять у шкафа со старыми журналами и рекламными буклетами. Вожатый сложил руки на груди и тогда уже произнес с самым загадочным видом. «Правила игры очень просты. Утром между командирами проведем жеребьевку. В результате одна команда уйдет в форт, расположенный на другой стороне леса. Вторая команда выйдет через полчаса и будет пробираться к ним через лес. Все понятно?» Ответом ему стал легкий, одобрительный гомон. «Ну а теперь...» Серега сделал многозначительную паузу. «Нам следует выбрать бегунка». Все тут же уставились на вожатого в одинаковом недоумении. Тот принялся объяснять. «В каждой команде выбирают бегунка, у которого на повязке будет нарисована цифра 100. Тот, кто завалит бегунка, другими словами, снимет с него повязку, получает сразу 100 очков. Согласитесь, для команды это неплохой куш. Конечно, на эту роль выбирают самого быстрого, ему придется побегать, ведь каждый захочет принести своей команде целых 100 очков. Раньше, когда все летние лагеря играли в зорницу, таким бегунком был знаменосец. Мы решили упростить задачу и оставили этому бедняге только повязку. Согласитесь, тяжело носиться туда-сюда с флагом». Марк отыскал взглядом Василису и, ухмыляясь, ткнул в нее пальцем. «Вот наш бегунок». «Ты что? Она же специально сдастся в плен!» — возразила Маришка. «Чтобы принести своим дружкам 100 очков!» «Не забывайте, что главное — работать в команде!» — вмешался Серега. «Запомните, в этой игре нет друзей и врагов. Есть только наши и не наши. Если ты сдашься в плен, чтобы угодить друзьям, ты просто проявишь слабость. Они же первые тебя уважать не будут, ведь ты покажешь им, что способна на предательство. Ясно?» «Яснее некуда», — буркнула Василиса. «А можно перейти в другую команду до начала игры?» Лицо Сереги посуровило. «И стать перебежчиком? Нет». Василиса решила больше не настаивать. В конце концов, это всего лишь игра. Игра на один день. Над лагерем прозвучал сигнал отбоя. 10 часов. Ребята договорились встретиться в беседке ровно в полночь, чтобы гарантированно пробраться незамеченными и обсудить план дальнейших действий. Лёшка обещал Василисе прийти за 5 минут до назначенного часа и ожидать ее под окном. К счастью, то, что они попали в разные команды, примирило друзей окончательно. Оставалось 2 часа. Можно было бы попытаться отдохнуть, но спать совершенно не хотелось. Василиса залезла на подоконник и от нечего делать принялась разглядывать деревья за близкой полосой ограды. Ей очень хотелось достать часолист и разобраться в нем получше. Солнце скрылось за горизонтом, наступала пора часодейства. Но она не могла достать стрелу. Присутствие близняшек мешало. Наконец Василиса не выдержала. Убедившись, что Даша и Маша болтают с кем-то на крыльце, она быстро вызвала с помощью стрелы часолист и вновь уселась на подоконник, постаравшись закрыть ценную вещь от чужих глаз. Девчонки вскоре вернулись. Да не одни, а в сопровождении Инги. «Закрой окно, дует!» — тут же прикрикнула последняя и плюхнулась на свою кровать. Кажется, длинноногая гимнастка была не в настроении, возможно, по той причине, что ее не выбрали ни в одну из команд. Василиса не прореагировала на замечание. Инга скрипнула зубами, но скандал устраивать не стала. Вытащила мобильный и принялась набирать СМС. «У тебя что, ноутбук с собой?» — вдруг спросила Василису одна из близняшек. «С интернетом?» «Нет, конечно», — сказала она чистую правду. И мысленно поздравила себя с тем, что часолист внешне настолько похож на обычный ноутбук, что никто не отличит. Конечно, если не подпускать поближе. Узнав, что в нетбуке Василисы нет интернета, близняшки сразу потеряли к нему интерес. И как раз вовремя, потому что она получила письмо. Черный конверт с красной печатью возник на странице часолиста. Лишь только Василиса дотронулась до него пальцем, он тут же раскрылся. Письмо снова оказалось от отца. Урок 1. Как останавливать время. Для исполнения любого эфира в часовой магии всегда важно знать самое точное время. Для того, чтобы остановить время на определенном интервале, следует вычислить, сколько в нем насчитывается секунд в момент остановки. Например, точное время 13 часов 53 минуты 20 секунд будет равняться 50 тысячам секунд. Раздался громкий стук. Василиса заинтересованно уставилась на дверь, а близняшки сели на кроватях. Зато Инга вскочила и, послав всем трем девочкам грозный взгляд, выбежала на крыльцо. «На свидание побежала!» — хихикнула одна из близняшек. «Ага, с тем прыщавым футболистом!» — поддакнула вторая. Василису абсолютно не интересовали сердечные дела Дылды, и она вернулась к письму. Время движется только по спирали. Чтобы закрутить все 50 тысяч секунд в спираль, следует резко встряхнуть часовой стрелой и сказать «Стоп!» Четко, уверенно, не растягивая слова, не запинаясь. На весь эфир не должно уйти больше 5 секунд, ровно столько будет длиться инерция часового витка. В этом случае остановка времени будет идеально точной. Василиса краем глаза глянула на мирно щебечущих близняшек, услышала смех Инги, болтающей со своим приятелем на крыльце, и решила, что момент не такой уж интересный, чтобы его останавливать. Потом попробует. И она принялась читать дальше. Вернуть время в пространство намного проще, особенно для тебя, Василиса. Прочерти часовой стрелой петлю над головой, и время вернется. Но ты можешь вернуть время по частям, например, проведя петлю над фигурой человека, над какой-нибудь вещью, над небольшим пространством. Остановка времени — один из самых простых и сложных эфиров одновременно, и зависит он от уровня мастерства. Получится это, получится и остальное. Советую попробовать разные варианты, когда стемнеет. Только ночь — время часодейства на Астале. При солнечном свете наши стрелы бессильны. Раздался негромкий свист, и Василиса тут же вскочила. «Это ко мне», — сообщила она изумленным близняшкам и быстро перемахнула через подоконник, приземлившись на мягкую траву. И только тогда спрятала часолист. Лёшка, как и обещал, ждал немного поодаль. «Ты знаешь, что в доме есть двери?» — спросил он с улыбкой. «На крыльце торчит Инга. Не хватало опять поругаться». «Тогда понятно». Они быстро пересекли освещенную дорожку между домами и пошли вдоль забора. Пробравшись сквозь дыру в сетке, друзья углубились в лес и вскоре отыскали беседку. Кто-то из ребят подвесил над входом небольшой фонарик. Фэш, Ник и Диана ждали их внутри. «Опаздываете», — тут же обвинил Фэш. «Скоро опять идем в Змеолан», — сообщила фея. «На этот раз вместе со смотрителями. Наверняка будут испытания ключей». «Это что значит?» — не понял Лёшка. «Пойдем в прошлое, чтобы забрать то, что даст нам ключ», — начал пояснять Фэш. «С помощью этих предметов мы возродим алый цветок. А вы вместе с Ником и этой... короче, еще одной огневой будете смотреть, чтобы все шло правильно». «А если пойдет неправильно?» — испугался Лёшка. «Тогда мы сообщим об этом в Лазарь», — сказал Ник. «А ты своей повелительнице, Черной Королеве». «Она не моя повелительница», — запротестовал мальчик. «Та тетка просто сказала, что я должен идти смотрителем от...» «Лютов», — подсказала Василиса. «Это темные феи». «Ну, ясно», — замялся Лешка. «А когда мы пойдем в Змеулан?» «Скорей бы», — загорелся Ник. «Я так хочу увидеть этот легендарный замок!» «Насмотришься еще», — оборвал друга Фэш. «Ну, а теперь давайте поговорим об игре. Надо выработать хоть какую-то стратегию, придумать план по захвату форта. Поэтому...» — Фэш кинул хмурый взгляд на Василису. «Кое-кому лучше уйти». Она тут же возмутилась. «Я вас не выдам! Делать мне, что ли, нечего? Передавать информацию Марку и остальным?» Но Диана поддержала Фэша. «Ты можешь нечаянно выдать нас», — немного извиняющимся голосом сказала она. «Кроме того, мы должны играть по-честному. Так уж получилось, что ты в другой команде. Но мы же не перестанем быть друзьями из-за этого». «А вдруг Марк опять начнет шантажировать?» — поддержал их и Лёшка. «И снова будет приставать к тебе. Конечно, в этом случае я просто откручу ему голову. Он еще за прошлый раз не рассчитался». «Полегче, осталец», — усмехнулся Фэш. «Как бы ты сам без головы не остался. Марк идиот, но не стоит его недооценивать. Лёшка наградил часовщика неодобрительным взглядом, но промолчал. «А может, пускай Василиса останется?» — вдруг поменяла решение Диана. «Мы ей доверяем. Да и что мы скажем такого секретного? Просто поговорим о том, как нам лучше держаться в завтрашней игре». «Я за», — подал голос Ник. «Ну, в общем-то, можно», — махнул рукой Ифэш, а Лёшка просто кивнул, хотя и поморщился при этом. Но у Василисы появилась одна интересная мысль. «Я все равно буду вам мешать», — сказала она. «Лучше я пойду и немного потренируюсь». «На ночь глядя», — удивился Лёшка. «Побереги силы для завтрашнего дня». Она пожала плечами, решив умолчать, что речь идет о часодействе. «Хорошо, тогда я провожу тебя», — добавил он. «А то мало ли». Но Василиса перебила. «Не надо, я сама найду дорогу. Кроме того, у меня есть часовая стрела, так что не переживайте, смогу защититься». И добавила шутливо. «Если кто-то из моей теперешней команды вздумает напасть». Но ее веселого тона никто не поддержал. «Когда придешь в свой дом, пришли нам маяк», — решила за всех Диана. «Или нет, мы же еще не настроили связь. Лучше я тебе через несколько минут отправлю письмо». «Да что вы меня так опекаете?» — возмутилась Василиса. «Что может случиться со мной на территории лагеря?» И, не дав им возможности ответить, она перепрыгнула через бортик беседки и сразу же рванула напролом через кусты к потайному лазу в заборе. До своего домика Василиса добралась без особых приключений, если не считать того, что по дороге она случайно свернула с тропинки и забрела в густые и жгучие заросли крапивы. Остановившись, чтобы потереть одну ногу о другую, лодыжки так и чесались от укусов вредного растения, она огляделась. На всех аллеях лагеря горели желтые фонари, почти у каждого домика над крыльцом светила яркая лампа. К счастью, никто не гулял в столь позднее время. Лишь вдали, на стадионе, бегали какие-то особо упорные спортсмены. Дверь домика была плотно закрыта. Скорее всего, девчонки давно легли спать. Крадучись, Василиса подошла к самому окошку, осторожно уцепилась за карниз и уже намеревалась подтянуться вверх, но кто-то больно дернул ее за плечо, разворачивая лицом к себе. Перед собой она увидела напряженное лицо Марка. «Развлекаешься?» Василиса отступила назад, чуть ли не вдавившись в стену домика, как вдруг почувствовала острие стрелы у самой шеи. «Ты с ума сошел?» — прошептала она. «Давай рассказывай, что там придумали твои дружки!» Несмотря на неудобство, Василиса хмыкнула. «Сначала забери стрелу!» К ее удивлению, Марк послушался. «Стрела, приставленная к горлу, может остановить сердце», — насмешливо произнес он и добавил, явно насмехаясь. «Будь осторожней в следующий раз». «Не знала, что ты так серьезно относишься к простой спортивной игре», — буркнула Василиса. Она аккуратно потрогала горло. Вроде бы не болит. Мальчишка пожал плечами. «Надо же как-то развлекаться в этой дыре». «Я-то при чем?» — огрызнулась девочка. «Почему бы тебе самому не подслушать? Вновь превратиться в филина, полететь в лес и заодно навсегда там пропасть?» «Ну?» — поторопил тот. «Сколько очков будет у Драгоция?» «Они попросили меня уйти», — сердито произнесла Василиса. «Наверное, догадались, что ты будешь спрашивать». «Ты выступаешь за нас, Огнева!» Марк издал едкий смешок. «Советую говорить правду». «Ты меня сам выбрал!» — рассердилась девочка. «Именно поэтому Лёшка не успел взять меня в свою команду! Так бы я сидела на нашем военном совете, вместо того, чтобы разговаривать с тобой. И знаешь что?» Расхрабрившись, она ткнула ему в грудь пальцем. «Думаю, тебе даже эта игра интересна тем, что ты можешь победить, и все равно как доказать, что ты лучше, чем Фэш. И опять действуешь подло, потому что на самом деле ты слабее». «Да как ты смеешь?» — визгливо выкрикнул Марк. «Заткнись!» Василиса опешила. За все время их знакомства золотой ключник никогда не повышал голос. Ее злость испарилась. Девочка поняла, что невольно глубоко ранила мальчишку, напомнив ему о старой вражде, и даже немного пожалела о своих словах. Впрочем, ей удалось предугадать его следующее действие. Она пригнулась, чудом избежав удара, нацеленного ей прямо в лицо, и одним прыжком заскочила на веранду, намереваясь выбежать на аллею. «А ну отстань от нее!» Услышав знакомый голос, Василиса обрадовалась. «Лешка». Друг появился со стороны забора. Наверное, шагал вдоль него от самого потайного лаза. Мальчишка встал перед Марком, заслонив собой Василису. «Твой волшебный мир далеко», — процедил он. «А здесь ты вполне можешь получить по шее, урод!» Марк гаденько ухмыльнулся. Зашипев, словно маленькая ядовитая змейка, в его руке снова появилась часовая стрела. Выхватив из рюкзака стальной зубок, Василиса моментально очутилась перед Лёшкой и сама направила кинжал на Марка. «Тронешь нас хоть пальцем!» — с угрозой произнесла она. «И я прочерчу огненный крест перед твоим носом. Уверена, ты знаешь, что это такое!» «Откуда тебе-то знать?» — презрительно произнес Марк, делая ударение на слове «тебе». И Василиса не выдержала. «Я сражалась с Еленой Мартиновой!» — выпалила она. «Она напала на меня, пока вы все стояли в часовом круге. Я чудом спаслась от этой ведьмы, но успела многому у нее научиться!» «Что-что?» По голосу Марка было слышно, что он не поверил ни единому слову. «Если бы ты действительно с ней сражалась!» — растягивая слова, произнес Марк. «То вряд ли бы выжила, глупая феера!» Лёшка рванулся вперед, но Василиса его остановила. «Как видишь, она меня не убила!» — жестко произнесла девочка. «Ей помешали! Спроси сам, вдруг она расскажет тебе!» «Только вряд ли. Она и так при нашей встрече наболтала лишнего». Василиса постаралась вложить в слова все презрение, на которое только была способна. Марк молчал, но в его надменном взгляде проскользнула легкая растерянность, да и часовой кинжал в руках Василисы все-таки его беспокоил. Не доверяя ему, девочка покрепче сжала рукоятку стального зубка. Она прекрасно помнила, что сначала ей надо острием коснуться Марка, чтобы считать его личный часовой код. Только тогда она сможет прочертить одну косую линию. Конечно, чтобы просто напугать этого мальчишку. И сотрет ухмылку с его гадкой рожи. Пауза недвусмысленно затягивалась. И вдруг дверь домика распахнулась. На пороге стояла Инга. «Сколько можно ругаться?» Пронзительно взвизгнула она. «Я сейчас же зову вожатых!» Василиса еле успела спрятать стальной зубок за спину. Краем глаза она видела, что стрела Марка тоже вернулась на его запястье. «Не надо так кричать, милая!» Убийственно вежливо заявил он. «Все идут спать!» И действительно, засунув руки в карманы, Марк развернулся и зашагал прочь, нарочито медленно. Инга кинула недобрый взгляд на Василису и тоже скрылась в домике. Труднее всего оказалось проводить Лёшку. Он тут же пристал с расспросами, что за сражение, где, каким оружием, что вообще происходило. Но, видя, что подруга не намерена отвечать, сдался и ушел в самых расстроенных чувствах. Близняшки делали вид, что спали. Василиса подошла к кровати, разделась и тоже легла в постель, до самого носа, укрывшись одеялом. К ее удивлению, Инга больше не произнесла ни одного слова, ни одной колкости. Наоборот, эта девчонка принялась читать при свете ночника книгу, но страницы почему-то не переворачивала. А когда она увидела, что Василиса наблюдает за ней, мгновенно захлопнула книгу и тут же погасила свет.